Глава 13. Оставшийся и единственный общий выходной мы с Мишей проводим вместе. Он приглашает меня сначала в кино, а затем и на ужин в один из наших любимых ресторанчиков. В спокойной и уютной обстановке я чувствую себя почти как раньше, когда все свободное время мы посвящали друг другу. Муж, как и я, находится в прекрасном настроении. Он без умолку говорит о планах на ближайшие полгода нашей жизни. Энтузиазма в его словах хоть отбавляй. Разумеется, хотелось бы безоговорочно верить ему, но червячок сомнения все еще грызет меня изнутри. О разговоре с Вадимом я решаю пока не упоминать. Пусть пройдет слушание по делу Захарова, которое принесло Миша, а вместе с ним и мне столько проблем. А там мы обсудим волнующие меня темы. Да и о беременности пора бы рассказать. В связи с тем, что заседание назначили на среду, предшествующие ей 2 рабочих дня, Миша приходит домой очень поздно и до глубокой ночи сидит за компьютером. Я вижу, в каком напряжении находится мой супруг, поэтому не дергаю его лишними вопросами или разговорами, надеясь на то, что по окончании этого дела нам удастся наладить отношения. В день Икс Миша отвозит меня на работу, а на прощание так проникновенно заглядывает в глаза, что даже становится не по себе. Как будто этот процесс должен разделить жизнь на до и после. Пожелав удачи, я выскальзываю из автомобиля и, не оглядываясь, иду к зданию бизнес-центра, в котором располагается офис. Сегодня у меня назначена деловая встреча с Богданом. От нее будет зависеть формат нашей дальнейшей совместной работы. Вчера Игорь Борисович сделал неоднозначный намек в отношении моего рабочего места. Как я поняла из короткого разговора, есть вероятность его смены. «Придержите, пожалуйста, лифт», — доносится до меня бархатный мужской голос. Когда я вхожу в тесную зеркальную кабинку. «Доброе утро!» — я оборачиваюсь и встречаюсь с темными глазами своего клиента. «Доброе утро, Инга!» — Богдан улыбается. Мужчина нажимает на кнопку, и двери лифта закрываются, а кабина вмиг приходит в движение. «Ты сегодня рано к нам», — быстро говорю я, роняя взгляд на часы в своем мобильном. «Появились некоторые обстоятельства. Потребовалось мое присутствие», — задумчиво произносит он. «Понятно», — коротко киваю. «Что касается нашего вопроса». Двери лифта открываются, и Богдан пропускает меня вперед. «Как насчет совместного обеда?» «Совместного обеда?» – переспрашиваю я. «Да. Дело в том, что после обеда у меня важная встреча. А до – вопрос, который нужно срочно решить». «Так, может, твои дела затянутся и на обеденное время? Давай перенесем на завтра». Мы подходим к стойке ресепшн, за которой пока никого нет. Леся обычно приходит на пару минут до начала рабочего дня. Я же только сейчас понимаю, что проехала свой этаж. «Завтра меня не будет в городе, а вопрос срочный». «Да, я понимаю». «Война войной, а обед по расписанию», — с улыбкой говорит Архипов-младший, демонстрируя небольшую ямочку на щеке. «Так что давай обсудим все за ним. На первом этаже есть отличное кафе». «Хорошо», — неуверенно улыбаюсь в ответ. «Тогда до обеда, Инга». Богдан задерживает на мне взгляд куда дольше, чем это допустимо при рабочих отношениях. «И хорошего тебе дня». «Спасибо. И тебе». В этот момент двери лифта разъезжаются, и в холл входит Леся. Она здоровается с Богданом, со мной, а затем проходит к своему рабочему месту, заискивающе улыбаясь. «Что ты здесь делаешь?» — спрашивает она, провожая Архипова-младшего невозмутимым взглядом. «Решила заглянуть ко мне?» «Нет, я случайно проехала свой этаж», — усмехаюсь я. «Еще бы!» — восклицает Олеся. «В компании такого красавчика можно обо всем забыть». «Лесь, ты опять за свое!» — закатываю глаза. «Он так на тебя смотрит!» — мечтательно тянет она. «Ты забыла одну маленькую деталь», — демонстрируя обручальное кольцо на безымянном пальце. «Я замужем. Знаешь, Инга, ситуации в жизни случаются самые разные». От ее хорошего настроения не остается и следа. Радость мгновенно сменяется грустью. Порой даже самые близкие и родные люди становятся чужими. Всякое бывает, Лесь. Ладно, мне уже пора. Я осторожно касаюсь ее плеча. Хорошего дня тебе. Еще увидимся. Время до обеда пролетает незаметно. И ровно 12:30 раздается стук в дверь моего кабинета. На пороге возникает Богдан. Ты готова? Да, идем. Я достаю из шкафа шубу и, надев ее, выхожу из кабинета. Мы занимаем дальний столик и быстро определяемся с выбором блюд. Как только официант уходит, Богдан не медлит и сразу же приступает к обсуждению рабочих вопросов. Через несколько минут нам приносят заказ, и только сейчас понимаю, до какой степени успела проголодаться. «Инга, мне нравится твой подход», — говорит он в завершении нашей встречи. «Думаю, через месяц-другой ты могла бы занять хорошую должность в моей фирме». «Мне нравится работать у Игоря Борисовича», — честно заявляю я. «У меня будут более привлекательные условия», — улыбается Богдан, подзывая официанта для того, чтобы оплатить счет. «И с отцом этот вопрос мы уже обсудили». «Я пока ничего не буду обещать. Работаем в таком формате. А дальше посмотрим». Меня прерывает телефонный звонок. «Извини, я должна ответить». «Хорошо. Мне уже пора. До скорого». Архипов растягивает губы в своей фирменной улыбке, а затем, рассчитавшись за обед, встает из кресла. Я же отвечаю на вызов. «Ин, в каком кафе ты обедаешь?» — спрашивает муж. «На первом этаже бизнес-центра», — отвечаю, наблюдая за тем, как Богдан пробирается к выходу. «Не уходи, я уже здесь». Дверь в кафе открывается, и Миша сталкивается в проходе с Архиповым-младшим. Муж пропускает Богдана и входит в заведение. Он сразу же замечает меня и идет в направлении столика, за которым я сижу. «Привет». Он быстро целует меня в щеку и присаживается туда, где только что сидел Богдан. «Привет». «Ты не одна?» Он кивает на тарелку, которую официант еще не успел убрать. «У меня был деловой обед», — спокойно отвечаю я и быстро добавляю. «С клиентом». «Это с тем, который подвозил тебя до дома?» — хмурится муж. «Да». «И как часто вы обедаете вместе?» Сердито прищуривается он. «Миша, что за допрос?» Нервно усмехаюсь я. «Мы обсуждали исключительно рабочие моменты». «Другого времени не было?» «Нет, не было». Отрезаю. «С твоей стороны это необоснованный приступ ревности. Заседание закончилось?» «Да, я выиграл дело». Сама не замечаю, как бесшумно выдыхаю, ощущая в груди некоторое облегчение. Возможно, окончание этого процесса станет для нас началом новой жизни. «Поздравляю тебя!» — улыбаюсь я, опуская ладонь на его руку. «Спасибо. Вообще-то, я приехал по другой причине». Голос Миши все еще серьезен. «По какой?» «Идем со мной. Счет за обед уже оплачен, как я понимаю». Он поджимает губы. «Да». Мы выходим из здания бизнес-центра и останавливаемся возле небольшого белого джипа. Миша нажимает кнопку на брелоке и передает его мне. «Твой новогодний подарок. Получилось чуть раньше, чем я планировал». Я стою словно вкопанная и не могу поверить своим глазам. «Мой новогодний подарок? Этого просто не может быть!» В голове всплывают воспоминания, как еще до свадьбы он интересовался моими вкусами на автомобиле, но речь о покупке второй машины не велась. А сегодня мой муж сделал то, о чем я даже не могла мечтать. Я даже не сразу соображаю, что нужно принять брелок. Именно поэтому Миша берет меня за руку и, раскрыв ладонь, вкладывает туда ключи от новенького автомобиля. Его теплые руки касаются моих, и в этот момент я ощущаю, как мое сердце ускоряет ритм. Казалось бы, такая мелочь, но благодаря ей в груди становится тепло. «Не нравится?» — хмурится он, кивая на машину. «Шутишь? Конечно, нравится!» Я быстро целую мужа в губы, крепко сжимаю ключи от джипа. «Просто это... несколько неожиданно!» «Я рад, что тебе понравился подарок!» Миша резко притягивает меня к себе и смотрит прямо в глаза. В его взгляде я вижу нежность и любовь, которых в последнее время мне так от него не хватало. Теперь тебе не придется трястись в такси. Будешь водить сама. Мне кажется, я уже и не вспомню, как это делается. Весело говорю я. Конечно, вспомнишь. Подбадривает он. Есть немного времени. Прокатимся. Давай вечером. Мой обед уже подходит к концу. А дел еще целая гора. С грустью в голосе говорю я. Конечно же. Я бы предпочла покататься на новеньком джипе, вместо того, чтобы находиться на рабочем месте, считая минуты и предвкушая тот момент, когда сяду за руль своего автомобиля. Хорошо, милая, я подъеду. Его теплые губы касаются моей щеки. Кстати, у нас сегодня планируется сабантуй по случаю успешного завершения процесса. Поедешь со мной? Конечно, отзываюсь я. Большая компания собирается? Да. «Почти все», — спокойно отвечает, укутывая меня в свои объятия. «Значит, и моя бывшая подруга будет?» С иронией в голосе спрашиваю я. «Я не знаю, Ин. Нет, наверное». Равнодушно пожимает плечами муж. «Насколько мне известно, она собиралась уехать из города». Вадик говорил. «А вообще мне абсолютно все равно, будет она или нет. Главное, чтобы ты была рядом». «Я не пропущу такое событие». На этот раз говорю совершенно серьезно. Мой муж стал одним из самых востребованных адвокатов после этого дела. Еще не стал. Королёв отрицательно качает головой. Значит, совсем скоро станешь, улыбаюсь я. Не скромничай. Тебе не идет. Спасибо тебе, дорогая, за поддержку. Для меня это действительно очень важно. Он целует меня в кончик носа. Ладно, не стану задерживать. Увидимся вечером. До встречи, муж. Озорно подмигиваю. Выпутываюсь из объятий и с глупой улыбкой на губах иду к входу в здание бизнес-центра. До сих пор не могу поверить то, что все это происходит со мной. Я поднимаю свой кабинет с чувством, будто за спиной выросли крылья. Может, после этого испытания наши отношения выйдут на новый уровень? Несмотря на неоднозначную ситуацию на свадьбе, связанную с Ларисой, я верю мужу. В какой-то момент я приняла для себя решение оставить то, что было, в прошлом, и двигаться дальше. Не исключено, что Лара ведет какую-то свою игру. Скорее всего, это так и есть. Мне непонятно только одно. Мы были близкими подругами на протяжении долгого времени. Почему за столько лет я не увидела в ней змею, которая пригрелась у меня на груди? Вернувшись в кабинет, я приступаю к своим непосредственным трудовым обязанностям. Мне нравится то, чем я занимаюсь, а это означает, что я на верном пути. Еще в юности, глядя на маму и папу, которые трудились только для того, чтобы прокормить себя и своего ребенка, обеспечить меня самым необходимым и дать хорошее образование, и не получали от этого удовольствия, я поняла, мне хочется жить иначе. И в большей степени благодаря родителям я могу работать в той сфере, которую так удачно выбрала перед поступлением в университет. Неожиданно раздается трель моего мобильного. На экране светится незнакомый номер. Я настороженно смотрю на гаджет. В последнее время с опаской отношусь к неизвестным абонентам. «Слушаю», — отвечаю я. «Инга Александровна, добрый день». Вы записывались на прием к гинекологу в 14:30. На том конце провода раздается мелодичный голос девушки. Я смотрю на часы. 14:25. Вот черт. Вы подойдете? А можно перенести запись на другое время? Я совсем забыла. Обычно вы звоните за день и предупреждаете. Извиняющимся тоном произношу я. К сожалению, вчера не смогли до вас дозвониться. Отвечает девушка и тут же добавляет. «У врача свободно на 15:00. Вы успеете подъехать?» «Да, к 3 успею. Спасибо». «Отлично. Будем вас ждать. До свидания». «До свидания», — отзываюсь я и сбрасываю вызов. Прием проходит отлично, а я впервые встречаюсь со своим малышом. На экране монитора я вижу крохотную горошинку, сердечко которой бьется часто-часто. На глаза наворачиваются слезы. Это один из самых трогательных моментов в моей жизни. Хотелось бы, чтобы и Миша разделил со мной эти эмоции. Я выхожу из клиники в приподнятом настроении и с четким решением сообщить о своей беременности. Сегодня вечером. Пора бы ему узнать, что он совсем скоро станет папой. Я сажусь в автомобиль и здороваюсь с водителем, думая о том, насколько это парадоксально. Под окном моего кабинета стоит новенький автомобиль, а я еду на такси. «Вы не туда свернули», — быстро говорю мужчине средних лет. «Там такая пробка, что мы до позднего вечера будем стоять. Объедем», — серьезно произносит мужчина. Через несколько кварталов я замечаю, что мы едем по улице, на которой располагается место работы моего мужа. Когда машина притормаживает на перекрестке, я перевожу взгляд на соседнее здание. Небольшую и уютную кофейню. Около входа стоят два человека, в которых я узнаю своего супруга и... Ларису. Но не Романову. Уже через секунду они расходятся в разные стороны. Автомобиль такси, в котором нахожусь я, срывается с места. Загорается зеленый сигнал светофора. На душе становится гадко и мерзко. Мне кажется, будто я утопаю в грязи. Меня засасывает. А выбраться возможности нет. Не понимаю своих чувств. С одной стороны, хочется послать мужа ко всем чертям, а с другой — удостовериться в его лжи. Я поеду на сегодняшний сабантуй. Если между Мишей и Ларой что-то есть, это не пройдет мимо меня. Через несколько минут после увиденного оживает и мой телефон. Входящее сообщение отбивает меня. «Отличный подарок! Неужели ради него ты закроешь глаза на предательство мужа?»